На вершине горы Цинсю неожиданно выросло бесчисленное множество растений и деревьев. Полмесяца назад гора Цинсю была полностью лишена какой-либо экологии, но теперь на горе Цинсю почти не было разницы с ее прежним состоянием. Она по-прежнему такая же красивая. Даже небесный дворец снова был построен на вершине горы Цинсю. Фактически это произошло из-за того, что преподобный Минлян мобилизовал десятки тысяч сюсинистов, чтобы они использовали свои мистические силы для непосредственной пересадки больших почв земли на вершину горы Цинсю. После такого даже большое дерево можно было вырастить прямо на вершине горы Цинсю. С помощью десятков тысяч сюсинистов, не прошло и одного дня, как гора Цинсю была полностью восстановлена в свой прежний вид. Девятый этаж небесного дворца. Преподобный Минлян стоял в центре формации на девятом этаже. Минлян, на данный момент и владыка дьяволов, и владыка демонов готовится к отправке своих подчиненных в царство смертных. Даже владыка Юй пригласил могущественных союзников подготовиться к открытию барьера между царствами вознесенных и царством смертных. Но даже так, уровень сложности открытия барьера чрезвычайно высок. Более того, преодоление барьера также является очень сложной задачей, поэтому те, кто попадет в царство смертных, это гении исключительного мастерства и силы. Увы, говорить об этом сейчас бесполезно. Боевой старейшина, интересно, какие инструкции вы принесли, и почему вы связались со мной так рано? Спросил преподобный Минлян. Человек, говоривший с преподобным Минлян, является его боевым старейшиной. Сила храма Цинсю не может сравниться с силой царства бессмертных, они просто муравьи для них и не более. Однако из-за того, что храм Цинсю приобрел диаграмму раскола небес, их положение в глазах старейшин в царстве бессмертных повысилось. Этот боевой старейшина был специально выбран для общения с преподобным Минлином. В глазах владыки Юй боевой старейшина был не так ценен, как сам преподобный Минлян. «На этот раз я связался с тобой, потому что мне нужно кое-что рассказать тебе. Примерно в течение этого месяца эмиссар царства бессмертных спустится в царство смертных, и местом прибытия должен стать храм Цинсюй. Когда наступит это время, ваш храм должен будет поприветствовать его». Боевой старейшина дал преподобному Минлину задачу. «Будьте уверены, боевой старейшина, когда это я подводил вас», усмехнулся преподобный Минлян. «Всего лишь поприветствовать пришедших из царства бессмертных гостей, ничего сложного». Боевой старейшина засмеялся и сказал: «Да, ты самый выдающийся ученик храма Цинсюй, и именно благодаря тебе бесчисленные старейшины храма смогли добиться огромных изменений в царстве бессмертных. Минлян, позвольте мне сказать тебе, положение владыки Юй в царстве бессмертных очень высокое, если ты будешь следовать за ним, то абсолютно об этом не пожалеешь. Ваш ученик понимает». Преподобный Минлян кивнул в знак согласия. «Старейшина, вы случайно не знаете, насколько силен эмиссар царства бессмертных?» — спросил его преподобный Минлян. Боевой старейшина на мгновение задумался и ответил: «Минлян, я не знаю, насколько силен эмиссар, но для прорыва барьера между царствами потребуется кто-то, кто обладает высокими умениями контроля и силой, способной держать проход стабильным. Минлян, сломать барьер между двумя мирами – невероятно сложная задача, но очень могущество владыки Юй не просто для красоты. Прорыв через барьер между двумя мирами возможен, но я думаю, что проход, который они смогут сформировать, по-прежнему будет не слишком стабильным, поэтому эксперты на стадии мистического бессмертия не смогут пройти через него», — неуверенно ответил боевой старейшина. Преподобный Минлян кивнул. Он понимает, что для могущественного культиватора, чтобы преодолеть барьер между двумя мирами, необходим стабильный проход. Ведь даже могущественному культиватору невозможно перейти через нестабильный проход, ведь он может в любой момент рухнуть. А этот могущественный культиватор погрузится в пустоту между двумя царствами и будет разорван на куски энергии этой пустоты. Том 11, глава 15. Фан Тянец Зун Цзюе. Независимо от того, насколько был хаотичен внешний мир, бессмертный дворец Цинюй всегда оставался до ужаса тихим. Наполненный духовной энергией, скрестив ноги, Цинюй сидел на кровати и тихо медитировал. Так быстро? — Цинюй моргнул, открывая глаза, и во время этого моргания он заметил кружащий его яркий ореол. 5 месяцев. Небесное испытание 9 наступит всего через 5 месяцев. Пока оно не наступило, я даже не узнаю силу этого небесного испытания 9. Глаза Цинюя не могли скрыть его взволнованность, ведь согласно легендам, Небесное испытание 9, самое трудное из всех, и шанс выживания после нее минимален. И это испытание наступит всего через 5 месяцев. В эти дни спокойной культивации Циньюй добился значительного прогресса. Раньше его душа была на пике поздней стадии Дуцзи, а теперь он достиг стадии Дачен. Кроме того, он даже мог почувствовать приближение своего небесного испытания 9. Медленно идя к своим покоям, он глядел на бескрайнее небо бессмертного дворца. Сейчас на континенте Тэнлун, должно быть, сезон ветра и дождя, и это самое время выйти наружу. Что же сейчас происходит в хаотическом астральном океане? Циньюй ненадолго задумался, все еще идя вперед. Хаотический астральный океан, дьявольский остров Пен. В зале Циньюй проходил банкет, в общей сложности в зале всего было 50 гостей, но даже самые слабые гости были как минимум падшими практиками 10 го испытания, и просто увидев силу этих гостей, можно было понять могущество хаотического астрального океана. Даже объединенные силы падших дьяволов и падших бессмертных не смогли бы сравниться с силой этих гостей. Эксперт номер один хаотического астрального океана, Цзун Цзюэ, сидел в конце зала Цзинью со слабой улыбкой на лице. «Леди и джентльмены, некоторое время назад на континенте Тэнлун сражались армии падших бессмертных и падших дьяволов, и причиной этого является диаграмма раскола небес. Удивительно, но эта диаграмма стоила того, чтобы они вступили в битву не на жизнь, а на смерть. Диаграмма раскола небес – настоящее сокровище. Даже я, хозяин этого острова, интересуюсь ею. Я считаю, что мы также должны принять участие в попытке получения диаграммы раскола небес». Цзун Цзюэ не хотел, чтобы слишком много людей знали о санктуаре Нияна. В конце концов, эта информация могла погрузить их хаотический астральный океан в настоящий хаос. «Фу Юнь Цзы, Шихуа, что вы думаете на этот счет?» Цзун Цзюэ не нужно было спрашивать мнение кого-либо еще, кроме двух других мастеров островов хаотического астрального океана. «Фу Юнь Цзы, падший бессмертный 12-го испытания, хозяин острова текущих облаков, который является одним из трех главных островов. Шихуа, старший из двух братьев, которые являются хозяевами острова Черного Ветра. Божественный зверь 11-го испытания. Имя Шихуа хоть и выглядело простым, но он являлся фасильным божественным зверем. Что же касается силы фасильных зверей, то тот факт, что два брата смогли стать хозяевами одного из трех главных островов, уже является наглядным примером их сил. Дарф. На анлите написано «Fossil Beast», но если он будет ископаемым зверем, то это убьет всю его крутость. Поэтому я выбрал наиболее подходящий перевод для божественного зверя. Если брат Цзун так решил, то как я могу не согласиться? Проговорил Фу Юнь Цзы с обычной улыбкой на лице. Кроме того, в этом хаотическом астральном океане я уже давно не сражался по-настоящему. Держу пари, что эти школы континента Тэнлун думают, что они сильнейшие на свете. Нужно пойти и проучить их, показав настоящую мощь хаотического астрального океана. Обитатели хаотического астрального океана всегда считали себя намного превосходящими в плане силы других. Хотя есть и те, кто слишком самоуверен в своих силах. Но то, что хаотический астральный океан в целом превосходит других, это факт. Хаотический астральный океан и его бескрайние воды таят в себе бесчисленные опасности и несметные сокровища, что породило бесчисленных экспертов на нем. «Брат Шихуа, что скажешь?» Фу Юнь Цзы взглянул на Шихуа. Внешне Шихуа был загорелым, выглядел очень прямолинейным. Со смехом он ответил: «Здесь, в хаотическом астральном океане, прошла целая вечность с тех пор, как я в последний раз сражался всерьез. Мои руки начали чесаться, так что давайте прогуляемся по всему континенту Тэнлун». Цзун Цзюэ кивнул. Даже второй мастер дьявольского острова Пен, Ху И, с улыбкой на лице ответил громче обычного: «Обычно я не буду участвовать в сражениях, если не захочу этого. Но если я все же начну бой, то доведу это дело до конца. Но, как я знаю, диаграмма раскола небес состоит из трех частей, и одна из них находится в клане драконов. Достать ее будет труднее всего». Гости в зале кивнули. Глава клана драконов – непревзойденный эксперт, который находится на одном уровне с Цзун Цзюэ. Достать остальные части не так трудно, одна из них у падших дьяволов, а другая у падших бессмертных. Сказав это, Ху И заставил некоторых из падших дьяволов, которые присутствовали сегодня на банкете, начать разговор. «Падшие дьяволы и падшие бессмертные континента Тэнлун, ха-ха, а не могли бы мы просто потанцевать и забрать их части диаграммы раскола небес, Сали? который являлся падшим дьяволом 12 го испытания и 8-м по силе хаотического астрального океана, сказал, громко насмехаясь над силами падших дьяволов и падших бессмертных: «Салли, ты думаешь, что это будет так просто? Даже если бы падшие дьяволы и падшие бессмертные по какой-то причине не знали о ценности этих частей, я не думаю, что они отдали бы эти сокровища в наши руки», смеясь, ответила падшая дьявольская соблазнительница. Анлейд не уверен, является ли она падшим дьяволом или же простой соблазнительницей, Пхуи согласился. То, что сказала младшая сестра Чжица, имеет смысл. Даже если мы убьем падших дьяволов, и даже у Кунсюэ, я думаю, что найти части диаграммы раскола небес будет очень трудной задачей. Если бы мы пошли разбираться сперва с падшими бессмертными, то шансы на успех были бы выше, я бы даже поверил, что их часть спрятана в иллюзорной формации 10 преобразований. Иллюзорная формация 10 преобразований – это место падших бессмертных, в котором они уверены на все 100%. Вполне вероятно, что часть диаграммы раскола небес будет помещена в иллюзорную формацию 10 преобразований. То, что сказала вторая сестра, имеет смысл. Наша первая битва должна увенчаться успехом. Поэтому, если мы хотим отправиться в небесный дворец горы Цинсюй, то мы должны быть уверены, что сможем сломать их иллюзорную формацию 10 преобразований, иначе это будет также трудной задачей. Говорившим был падший демон 12 го испытания, Ицзан. Во всем хаотическом астральном океане он являлся одним из самых сильных. Лицо Цзун Цзюи похолодело. «А, ты думаешь, что даже я не могу разрушить эту чертову формацию?» — с любопытством спросил Цзун Цзюи. Сердце Ицзана начало бешено стучать, поэтому он быстро ответил: «Конечно, нет, брат Цзун, кто бы сомневался в твоей силе. Минуту назад я совершил глупую ошибку, и только сейчас ко мне вернулась ясность ума. Для людей моего уровня эта иллюзорная формация 10 преобразований довольно грозна, но перед братом Цзуном она, естественно, не выше муравья». Цзун Цзюи слабо кивнул головой. «Хаотический астральный океан имеет 5 падших практиков 12 го испытания. Хуи, Фуюнь Цзы, Сали, Чжица и Цзан. Конечно, кроме Цзун Цзюи, сильнейшая пятерка не состоит из этих 5 падших практиков. Например, божественного зверя 11 го испытания, Шихуа. Кроме Хуи, который едва может победить Шихуа, остальные 4 даже близко не стояли с ним. Что теперь?» Цзун Цзюи, сидящий в конце зала, нахмурился. Внезапно Цзун Цзюи сказал вслух: «Дамы и господа, пожалуйста, наслаждайтесь банкетом и ешьте столько, сколько вы желаете. У меня появились несколько важных дел, которые потребуют от меня временного отсутствия». Закончив, говорит, Цзун Цзюи исчез так, словно его никогда и не было. Хуи, Лянься, Фуюнь Цзы и другие эксперты начали задаваться вопросом: что же в этом мире может быть достойным столь быстрого ухода Цзун Цзюи? Бушующие волны, разбивающиеся о темный риф, отполировали его, сделав его поверхность несравненно гладким. Прямо сейчас на вершине этого гигантского рифа, достигавшего почти 100 метров в длину, стояли две фигуры. Благородная аура исходила от фигуры в золотом одеянии, со слабой улыбкой на лице. Другая фигура была одета в темно-синюю мантию, расшитую золотыми узорами, а на лице был виден слабый намек на одиночество. Эти две фигуры являлись непревзойденными экспертами, которые стоят на вершине царства смертных. Падшие, практикующие 12 го испытания, уже были несравненно сильны, но эти двое не только являлись падшими, практикующие 12 краткое испытание, они также были божественными зверями, и среди божественных зверей они являлись самыми благородными и редкими, высшими божественными зверьми. Даже в царствах вознесенных количество высших божественных зверей было мизерным, не говоря уже о царстве смертных. Почему же эти двое стояли напротив друг друга? «Фан Тянь, ты действительно пришел лично, чтобы встретиться со мной?» — спросил Цзун Цзюи. Минуту назад на банкете Цзун Цзюи получил сообщение от Фан Тяня, главы клана драконов, поэтому Цзун Цзюи немедленно покинул банкет, чтобы прийти и встретиться с Фан Тянем. Фан Тянь взглянул на Цзун Цзюи с улыбкой на лице, говоря: «Цзун Цзюи, могу ли я сказать, что пришел просто поболтать со старым другом?» Цзун Цзюи засмеялся и сказал: «Конечно, ты можешь, но, зная твою личность, я немного в этом сомневаюсь. Ты действительно хорошо понимаешь меня», — мягко засмеялся Фан Тянь и продолжил: «Моя сегодняшняя встреча с тобой связана с очень важным делом. Я получил известие, что ты вызвал группу самых могущественных падших практиков, и все эти могущественные эксперты собрались на дьявольском острове Пен. Есть ли в этом тайный смысл? Лицо Цзун Цзюи похолодело. Да, есть. Может быть, ты хочешь помешать моему банкету? Нет-нет, поспешно ответил Фан Тянь, конечно же нет. Я только хочу спросить тебя, связан ли этот банкет с тем, что ты узнал про диаграммы раскола небес? А что, если я знаю, и что, если я не знаю? Цзун Цзюи многозначно взглянул на Фан Тяня. Фан Тянь также взглянул на него и раздраженно засмеялся. А Цзун Цзюи, ты все такой же гордый и отчужденный, каким был в прошлом. Взглянув на мою ауру, ты должно быть заметил, что я значительно улучшил свой темперамент. Теперь, когда я взглянул на твою ауру, я понимаю, что ты ничуть не изменился с прошлых времен. Как можно изменить то, что встроено в само подсознание? Это также и с тобой, золотой дракон с пятью когтями, вечно излучающий благородство. Цзун Цзюи искривил губы. Ладно, давай больше не будем об этом. Я действительно хочу знать, узнал ли ты о секрете диаграммы раскола небес? Серьезно спросил Фан Тянь. Видя, каким серьезным Фан Тянь, Цзун Цзюи, улыбнувшись, кивнул, а затем ответил. Да, я действительно знаю секрет диаграммы раскола небес, и то, что оно связано с санктуарием Нияна. Фан Тянь горько улыбнулся, услышав три слова санктуарий Нияна. Он сказал, падшие дьяволы и падшие бессмертные знают об этой тайне, однако мне было все равно, потому что я никогда не считал это достойным моего внимания. Я только надеялся, что ты не узнаешь об этом секрете, ведь зная свою личность, ты обязательно будешь участвовать в этом. Сражаться с тобой от одной мысли у меня разболелась голова. Во всем царстве смертных есть лишь один достойный соперник Фан Тяня, и это Цзун Цзюи. С Цзун Цзюи чрезвычайно трудно иметь дело, и Фан Тянь прекрасно понимал это. Скорость Цзун Цзюи – главная проблема Фан Тяня, но с точки зрения защиты, Фан Тянь был немного сильнее его. Теоретически они оба равны, но Цзун Цзюи был слишком быстр. Поэтому, если бы эти они сражались насмерть, Цзун Цзюи будет рассчитывать на свою скорость, из-за чего Фан Тянь окажется в невыгодном положении. Борьба со мной была бы головной болью для тебя, но от этого я становлюсь лишь более взволнованным, улыбаясь, ответил Цзун Цзюи. Фан Тянь вздохнул и сказал, хорошо, раз уж ты решил принять участие в этом, позволь мне открыть тебе один секрет. О, глаза Цзун Цзюи загорелись. Те, кому важен санктуарий Нияна, возможно, не мы. Возможно, нас просто используют и не более. Это потому, что независимо от того, будет ли победителем царство демонов, царство бессмертных или царство дьявола, они все будут пошлют своих эмиссаров, чтобы попасть в царство смертных, мягко сказал Фан Тянь. Эмиссары из царств вознесенных, спускающиеся в царство смертных, нахмурился Цзун Цзюи. Фан Тянь продолжил. Да, секрет, который я тебе расскажу, уровень сил, которым будут обладать эти эмиссары царств вознесенных. Настоящим секретом, которым хотел поделиться Фан Тянь, это информация о силах эмиссаров царств вознесенных. Ты знаешь об этом? Удивился Цзун Цзюи. Фан Тянь смеется и сказал. Цзун Цзюи, ты, наверное, этого не знаешь, но, даже если эмиссар, посланный кланом драконов, будет сильнее меня, он все равно должен будет относиться ко мне с уважением. Почему? Фан Тянь на мгновение взглянул на Цзун Цзюи и увидел, что тот был очень удивлен. Фан Тянь ответил, я действительно не понимаю, как ты можешь быть высшим божественным зверем и не иметь контакты с царствами вознесенных. Конечно, ты не понимаешь о ситуации в царствах вознесенных. В царстве демонов есть лишь жалкое количество высших божественных зверей, и каждый из них чрезвычайно уважаем. Так что даже если эмиссар клана дракона царства демонов сильнее меня, поскольку я являюсь золотым драконом с пятью когтями, он должен будет относиться ко мне с уважением. Цзун Цзюи наконец-то понял причину. Высшие божественные звери действительно очень редки. В клане драконов царства демонов статус любого из них будет чрезвычайно высок. Я также являюсь причиной, по которой я смог узнать о силе эмиссаров царств вознесенных. Уверенно произнес Фан Тянь, как высший божественный зверь, золотой дракон с пятью когтями, однажды вознесшийся в царство демонов, его положение в клане драконов будет чрезвычайно высоким. Даже те эксперты царства демонов, которые могли общаться с Фан Тянем, должны были отвечать на каждый его вопрос, потому что они знали, что будущий статус Фан Тяня определенно будет довольно высоким. «Какова сила эмиссаров царств вознесенных?» – спросил Цзун Цзюэ. Фан Тянь, улыбнувшись, ответил: «Прежде чем я скажу об этом, я должен дать тебе некоторое объяснение ситуации. Для того, чтобы послать эмиссаров царства смертных, первым шагом будет разрушение барьера между царствами и создание временного прохода. Те, кто сделают этот шаг, будут эксперты мистической стадии 8-й и 9-й ступени, но даже так это будет чрезвычайно трудно. Но в царстве демонов, царстве бессмертных и царстве дьявола есть свои эксперты, разрабатывающие способ прорваться через барьер между двумя царствами, но кажется, что проход, который они смогут создать, не будет слишком стабильным. Проход не будет слишком стабильным», Цзун Цзюэ нахмурился и продолжил: «Итак, ты хочешь сказать, что этот проход не сможет выдержать чрезвычайно мощных экспертов, проходящих через него? Не слишком стабильный проход может пропустить лишь экспертов определенной стадии. Если эксперт слишком силен, проход может рухнуть. Согласно тому, что узнали царств вознесенных, эксперты, которые попадут в царство смертных, будут находиться на первой и второй стадии короля демонов, короля дьяволов и золотого бессмертного. Также они будут иметь при себе ужасающее бессмертное снаряжение и оружие. Кроме того, эти эксперты принадлежат к высшей элите царств вознесенных», — сказал Фан Тянь с максимальной серьезностью на лице. «Дарф, демон кинг, Девил Кинг, Антгалдин и Мортал, король демонов, король дьяволов, золотой бессмертный так и оставлю, но можете предложить собственные варианты в комментариях». Даже сердце Цзун Цзюэ почувствовало давление от произнесенных Фан Тянем слов. Даже при том, что эти эксперты не будут на мистической стадии, они все равно были посланы сюда в качестве эмиссаров. Эти эксперты, возможно, и не так сильны, но их бессмертные одеяния и оружие будут самого высшего класса. Их пилюли и таблетки также лучшие из лучших, и у них будет большое количество таких сокровищ. Их методы культивации будут самыми мощными, и их можно классифицировать лишь, как самых высших экспертов царств вознесенных. Не волнуйся, еще неизвестно, когда же они придут, тем более что им еще предстоит спуститься в царство смертных. Кто знает, насколько сильные будут эти эмиссары царств вознесенных. Ах да, я должен спросить тебя, какова цель для твоей первой атаки? — спросил Фан Тянь. «Цель нашей первой атаки», — засмеялся Цзун Цзюэ, — «небесный дворец горы Цинсюй». Глаза Фан Тяня загорелись, а на лице появилась слабая улыбка. Том 11, глава 16, путь к горе Цинсюй. «Ха-ха, Цзун Цзюэ, я наконец-то понял, что гении мыслят одинаково». Фан Тянь выглядел вполне счастливым. «Гений, похоже, ты довольно скромен», — Цзун Цзюэ слабо усмехнулся. «Судя по твоим словам, похоже, что целью твоего клана драконов также является небесный дворец храма Цинсюй». Фан Тянь торжественно кивнул и ответил: «Правильно, хоть мой клан драконов еще не принял никаких мер, но это не из-за страха перед сюченистами континента Тынлун. На самом деле у Кунсюэ и преподобный Минлян не заслуживают моего внимания. Настоящая причина в том, что обладание одной частью диаграммы раскола небес для нас уже достаточно. Если этого тебе хватает, то почему твой клан драконов хочет иметь дело с небесным дворцом храма Цинсюй?» — спросил в ответ Цзун Цзюэ. Долгое время спустя Фан Тянь ответил: «Цзун Цзюэ, как ты думаешь, насколько велики шансы для высшего божественного зверя появиться в царстве смертных?» Цзун Цзюэ на мгновение заколебался и задумался, прежде чем ответил: «Очень низки, иногда даже невозможны». «Почему ты спросил об этом?» — Фан Тянь продолжил. «Даже в клане драконов царства демонов золотые драконы с 5 когтями очень редкие и страшны. Для высшего божественного зверя появление в царстве смертных очень редкое явление. С точки зрения силы высший божественный зверь 12-краткое испытание намного превосходит любого обычного падшего практика 12-краткое испытание. Кроме того, именно по этой причине в царстве смертных только мы двое способны прорваться через иллюзорную формацию 10 преобразований. Иллюзорная формация 10 преобразований просто слишком сильна и прочна. Кроме нас, даже божественный зверь 12-го испытания не будет иметь уверенности в том, что сможет противостоять ей. Как только мы оба вознесемся, не останется никого, способного разрушить иллюзорную формацию 10 преобразований». Фан Тянь становился все более серьезным. «Как только это время придет, храм Цинсюй все еще сможет использовать иллюзорную формацию 10 преобразований в качестве своего главного оружия, и тогда не будет никого равного им. Таким образом, я определенно не хочу допустить возникновения такой несправедливой ситуации. Фан Тянь думал об этом только ради будущего клана драконов. Из-за того, что клан драконов имел Фан Тяня, у них не было никакой необходимости волноваться о иллюзорной формации 10 преобразований. Несправедливый, усмехнувшись, Сун Цзюи сказал: «Если это несправедливо, Фан Тянь, позволь спросить тебя кое о чем. Формация звездной башни, великая небесная формация звезд даже более могущественна, чем иллюзорная формация 10 преобразований. Что ты собираешься с ней делать?» Звездная башня, лицо Фан Тяня застыло. Глядя на выражение лица Цзун Цзюи, Фан Тянь догадывался, что у Цзун Цзюи должна быть какая-то связь с этой звездной башней. «Я тоже наслышан о формации звездной башни. Это та самая формация, которую очень многие эксперты дружно пытались уничтожить, но в конечном итоге потерпели неудачу. Даже если бы я хотел уничтожить эту формацию, у меня не было бы возможности для этого. Воли хватает, вот только, силы, нет», — беспомощно произнес Фан Тянь. «Тогда все хорошо», — с холодным фырканьем Цзун Цзюи сказал. «Фан Тянь, не вини меня за то, что я не предупреждал тебя. Звездная башня вернулась, как и сам сеньор Лань. Его могущество намного, намного больше, чем наше. Если ты спровоцируешь его и в конце концов умрешь, то не вини меня. Намного, намного больше, чем наше. Как такое возможно?» Фан Тяню было сложно в это поверить. Сун Цзюи ответил: «Я уже рассказал тебе об этом, веришь ты мне или нет, все зависит от тебя. Я могу только сказать тебе, что лучше всего не злить людей звездной башни. В последние годы эта башня стала самой загадочной силой номер один». Фан Тянь молча кивнул, запомнив слова Сун Цзюи. «Хорошо, тогда я уйду первым. Через 15 дней хаотический астральный океан начнет штурм храма Цинсюй. Я не буду возражать, если твой клан драконов захочет присоединиться к нам». Закончив говорить, Сун Цзюи исчез прямо в воздухе. Фан Тянь остался один на вершине темного рифа, а его одежда развивалась на ветру. «Звездная башня, кажется, она еще более загадочна, чем я думал. 15 дней до штурма храма Цинсюй. Что ж, сегодня был хороший день», — Фан Тянь проговорил вслух, а затем также исчез с вершины темного рифа. Снег покрывал бескрайнюю землю. Давным-давно лучшие эксперты падших дьяволов и падших бессмертных окружили здесь лорда небесного пламени. А теперь это поле битвы превратилось в снежное поле. Кровавые пятна от битвы уже давно погребены под снежным покровом. Неожиданно на вершине этого заснеженного поля из ниоткуда появились три молодых фигур. Один из них, судя по всему, был совсем юным, и на вид ему было лет 16-17, остальным на вид было лет либо 21, либо 22, хоть и казалось, что шли они в довольно медленном темпе, но на самом деле это было не так. Сделав всего 2-3 шага, они уже прошли порядка несколько миль, после чего они поднялись в воздух и начали лететь в умеренном темпе. «Старший брат, что касается твоего небесного испытания 9 из 9, то тебе лучше не быть беспечным. Что касается нас, кто-нибудь помощи дядюшки Ланя и особой силы моего черного стека и пронзающего облака копья, я думаю, что у нас были бы высокие шансы на провал и мы превратились бы в падших демонов», — торжественно произносит Хауфей. «Дарф, как оказалось, правильный вариант — небесное испытание 9 из 9, вместо моего варианта — небесного испытания 9, извиняюсь, в дальнейшем будет первый вариант». С тех пор, как Хауфей и Хайюй узнали, что Цинь Юй вскоре подвергнется небесному испытанию 9 из 9, они часто напоминали Цинь Юй не быть беспечным и лучше подготовиться. «Расслабься. Черный стек и пронзающие облака копье с точки зрения твердости действительно удивительны, но я являюсь твоим старшим брат. Я также обладаю многими способностями, а это небесное испытание 9 в 9, даже если оно ужасно и вселяет страх, если ему захочется уничтожить меня, я думаю, что это непосильная задача», — ответил Цинь Юй, слегка смеясь. Хотя Цинь Юй говорил это с простой интонацией, он действительно был абсолютно уверен в себе. Если кто-то с такой необычайно быстрой способностью к восстановлению не сможет пройти небесное испытание 9 в 9, как тогда кто-то еще в истории смог пройти его? Хотя это слегка высокомерно, но все еще факт. Необычайно быстрая способность к восстановлению Цинь Юя находится на одном уровне с бессмертием. Даже полностью опустошенная энергия восстанавливается с невиданной скоростью. Это позволит Цинь Юю встретить каждую из небесных испытаний в своей лучшей форме. «Старший брат, ты слышал, Какая-то таинственная группа проникла в самое сердце горы Ньюи и устроила там бойню, которая заставила нынешние горы Ньюи дрожать от страха. Вдруг сдалека послышались некоторые звуки сражения, заставив Цинь Юя вздрогнуть. «В горах Ньюи снова началось сражение?» — спросил Цинь Юй с сомнением. Судя по тому, что ему сказали и что он лично узнал, то падшие бессмертные и падшие дьяволы уже должны были прекратить свою войну. Почему тогда вновь слышатся отголоски битвы? К тому времени, как Цинь Юй закончил свои слова, далекие звуки битвы уже затихли. Вдруг Хао Фэй полетел к двум сюмаистам, которые от чего-то убегали, а Цинь Юй с Хэй Юем полетели следом. Скорость полета Хао Фэя была намного выше, чем у Цинь Юя. К тому времени, как Цинь Юй начал догонять его, Хао Фэй уже подлетел к тем двоим. «Эй, расскажи мне, что сейчас происходит в горах Иньюи?» — спросил его Хао Фэй за мгновение до того, как Цинь Юй и Хэй Юй подлетели к ним. Эти два сюмаиста выглядели не очень сильными. Первый был на стадии Дунсюй среднего уровня, а другой на стадии Дунсюй позднего уровня. По сравнению с Цинь Юй и его братьями, разрыв между их силами был огромен. Сюмаист, державший в руках черный длинный меч, увидев Хао Фэя, был поражен страхом. Давление, исходящее от группы Цинь Юя, было слишком тяжелым. По сравнению с давлением от людей в школе, из которой он только что убежал, их давление было гораздо более ужасающим. Испуганный сюмаист быстро ответил: «Старший, этот младший знает лишь несколько слухов, а реальная ситуация мне неизвестна. Однако этот младший знает наверняка, что в горах Иньюи сейчас происходит сражение. Кроме того, количество трупов там очень и очень велико». Закончив говорить, испуганный сюмаист продолжил глядеть на Хао Фэя. Его больше всего беспокоило то, что Хао Фэй может убить его сразу же, как услышит ответы на свои вопросы. А все потому, что аура Хао Фэя оказалась очень жестокой на вид. «Не волнуйся, малыш, я бы не опустился до того, чтобы убивать простых прохожих», — небрежно ответил Хао Фэй и взглянул на Цинь Юя. «Пойдем посмотрим, что же там происходит». Нынешняя внешность Цинь Юя была немного другой, и он также использовал северную тьму. Став хозяином звездной башни, Цинь Юй редко когда использовал ее, но когда он действовал как лорд небесного пламени, немного его ауры все просочилось. Превратившись в три луча света, они бросились к горам Иньюи. На пути к горам Иньюи, они начали ощущать плотную ауру крови. Погибло довольно много падших дьяволов. Выпустив свое святое чувство, Цинь Юй заметил множество трупов по дороге. Все горы Иньюи тонули в крови, а повсюду валялись части тел. В то же время в небе происходило отчаянное сражение двух фигур. Одним из них был падший дьявол У Кун Сюэ. И судя по всему, У Кун Сюэ неожиданно оказался в невыгодном положении. «Чтобы быть сильнее, чем У Кун Сюэ, кто же это такой?» — воскликнул Цинь Юй. Падшие дьяволы выглядели так, словно они были уже проиграли войну. Мужчина, сражавшийся с У Кун Сюэ, выглядел довольно худым. Также недалеко от них, У Хэй сражался с еще одним мужчиной, но они были равны друг другу. Кроме того, огненный дьявол и миледи Лянь Юэ едва выигрывали своих противников. Они оказались в выигрышном положении лишь благодаря поддержке своих последователей. Падшие дьяволы в целом едва держались на ногах. Как быстро! Удивительная скорость! На лбу У Кун Сюэ выступали бусинки холодного пота. У Кун Сюэ никогда бы не подумал, что этот, казалось бы, на вид обычный смертный, появившийся из ниоткуда, сможет оказать на него такое давление. Разница в скорости между ними была слишком велика. Скорость этого таинственного человека была намного выше, чем у Кун Сюэ, а его атаки были не слабее его. У Кун Сюэ выглядел совершенно беззащитным, и если бы не его кровавые тучи дьявола, окутавшие местность вокруг него, то У Кун Сюэ давно был бы убит. Один кусок плоти был вырван из У Кун Сюэ. Тело У Кун Сюэ было полностью покрыто кровью, оно даже не было целым. У Кун Сюэ из пути кровавого дьявола. Обычно на его теле была свежая кровь врагов, но сегодня он буквально купался в собственной крови. «Ха-ха, У Кун Сюэ, твоя сила не так уж плоха. Чтобы убить тебя, мне пришлось бы выложиться на все 100. Сегодня я в хорошем настроении, поэтому я сохраню тебе жизнь и временно оставлю эту часть диаграммы раскола небес с тобой. Но в следующий раз я приду вновь, чтобы забрать ее. Кунца, Ушань, Синшоу, уходим». Вслед за этим четверка громко засмеялась. Четверо таинственных людей ушли прочь. Все тело У Кун Сюэ было покрыто кровью. Даже находясь в трудной ситуации, он все еще свирепо глядел в спину уходящему Юйлину. У Кун Сюэ, миледи Лянь Юэ подлетела к нему. Даже она была в тяжелом состоянии, я чувствую, что они пришли лишь для того, чтобы поиграть с нами, а именно тот человек, с которым я сражалась минуту назад. Если бы он действительно хотел убить меня, я бы, наверное, уже умерла. Оппонентом миледи Лянь Юэ был Син Шоу. Сила Син Шоу близка к силе Ухэ. Убить миледи Лянь Юэ ему совсем не трудно. Независимо от мотивов врага, с этого дня мы никогда не должны разделиться. С ненавистью произнес У Кун Сюэ. Все дружно закивали головами. Все, кто был сегодня здесь, понесли большие потери. Далеко от горы Ньюэ, за ними наблюдали бесчисленные сюйчжинисты. Среди этих наблюдателей были Цинь Юй и два его брата. «Эта четверка просто ужасна», — восклицает Цинь Юй с искренним изумлением. Лидер этой группы был способен подавить У Кун Сюэ, а сила одного из них, сражавшегося с Ухэем, была примерно равной, и двое других также были близки к силе Ухэя, гораздо выше, чем уровень силы огненного дьявола и миледи Лянь Юэ. В смертельной схватке между ними, даже с очень большой поддержкой падших дьяволов, результаты схватки все равно не были очевидны. Хаэм, Цинь Юй взглянул на передатчик в своих руках, а его глаза загорелись огоньком. «Фей-фей, Сяхэй, настоящее шоу вот-вот начнется. Пойдемте со мной к храму Цин Сюй», — сказал Цинь Юй с нотками волнения в голосе. «В чем дело?» Хао Фэй и Хэй Юй растерянно спросили его. Цинь Юй передает им передатчик, и Хао Фэй и Хэй Юй прослушали его. «Младший брат Цинь Юй, хочешь взглянуть, как иллюзорная формация 10 преобразований храма Цин Сюй разлетится в дребезги? Если хочешь, то поспеши к храму Цин Сюй в течение часа. Если ты опоздаешь, то никогда больше не увидишь иллюзорную формацию 10 преобразований храма Цин Сюй». Это была передача, посланная Цзун Цзюэ ему. Всего один час. Мин Шань, эмиссар царства бессмертных, спустится в царство смертных в течение нескольких дней. Возможно, он может прибыть уже сегодня. Иди и убедись, что все вокруг небесного дворца было в порядке, и сделай храм Цин Сюй немного красивее, — раздал указ преподобный Мин Лян. Преподобный Мин Шань тут же улыбнулся и ответил: «Не волнуйся, старший брат, многие падшие бессмертные в настоящее время усердно работают, пытаясь сделать храм Цин Сюй еще более красивым. Я верю, что эмиссар царства бессмертных будет очень им доволен». Преподобный Мин Лян также улыбнулся и кивнул. Эмиссар царства бессмертных также являлся эмиссаром владыки Юй, который, возможно, очень важная персона. Если он сможет оставить хорошее впечатление на такого эксперта, как владыка Юй, то, если он возвысится в царство бессмертных, то станет обладателем высокого статуса, настолько высокого, что он сможет привести своих старейшин храма Цин Сюй в царстве бессмертных на более выгодные позиции. Но в это время, старший дядя, случилось кое-что плохое. Старший дядя, в небе появились десятки экспертов, и все они летят прямиком к небесному дворцу. Шань Цуй послал передачу. Сейчас Шань Цуй управлял иллюзорной формацией 10 преобразований, и он также был первым, кто заметил прибытие посторонних. Что? Преподобный Мин Лян активировал свое святое чувство, а его лицо начало менять цвет. Это плохо. Среди них 5 падших практиков 12 краткое испытание, и 50 с лишним падших практиков 10 го испытания и выше. Это хаотический астральный океан. Это должны быть люди хаотического астрального океана. Преподобный Мин Лян считал, что они не смогут продержаться против них и четверти часа. Даже преподобный Мин Шань был напуган до полусмерти. Падшие практики 12 го испытания, целых 5, 50 с лишним падших практиков 10 го испытания и выше, какая ужасающая сила. Единственный падший бессмертный 12 го испытания с их стороны, это сам преподобный Мин Лян. Шань Цуй, позволь мне взять под контроль иллюзорную формацию 10 преобразований, а ты иди на второй этаж небесного дворца и оставайся с Шань Тянем и другими падшими бессмертными, быстро. Прямо приказал преподобный Мин Лян. Его святое чувство обнаружило многих экспертов, однако он не смог заметить главного из них, Цзун Цзюэ. Преподобный Мин Лян знал, что даже если Цзун Цзюэ появится, он не сможет его заметить. Таким образом, преподобный Мин Лян хотел получить более четкое представление о ситуации, поэтому спросил: «Среди экспертов хаотического астрального океана, которые пришли сегодня, случайно, не было Цзун Цзюэ?» «Ха-ха, Мин Лян, извини, что беспокою тебя, но я тоже пришел в гости». Этот голос был абсолютно властным и внушительным. Услышав голос Цзун Цзюэ, Преподобный Мин Лян весь побелел как мел. Номер один хаотического астрального океана. Цзун Цзюэ действительно пришел. Может ли иллюзорная формация 10 преобразований выдержать его? Том 11. Глава 17. Разрушение формации. Если вы подумали, что случится что-либо плохое, то оно обязательно сбудется. Цзун Цзюэ являлся одним из двух персон, которых преподобный Мин Лян боялся до глубины души. Он также являлся тем, кто мог бы разрушить мечты преподобного Мин Лина. За пределами иллюзорной формации 10 преобразований находилось 50 падших практиков, а внутри иллюзорной формации 10 преобразований было довольно много могущественных падших бессмертных. Но даже так, все, кто находился внутри, были подавлены аурой, которую испускали 50 падших практиков. Одетые в темно-синее одеяние, Цзун Цзюэ и его генералы стояли снаружи иллюзорной формации 10 преобразований, наблюдая за каждым из падших бессмертных внутри формации. Хотя иллюзорная формация 10 преобразований – это довольно грозная формация, ее было недостаточно, чтобы помешать дьявольскому чувству Цзун Цзюэ. «Мин Лян, ты действительно хочешь, чтобы я лично начал действовать?» Голос Цзун Цзюэ непрерывно сотрясал небо и землю. Неужели он действительно хочет, чтобы Цзун Цзюэ принял меры? Конечно, нет. Преподобный Мин Лян в глубине души чувствовал горечь, но в любом случае сейчас важнее всего не потерять часть диаграммы раскола небес. Эмиссар царства бессмертных собирался спуститься в царство смертных в течение этих двух дней. Если сейчас часть диаграммы раскола небес будет украдена врагами, то эмиссар царства бессмертных определенно будет очень зол. Таким образом, последствия этого. Брат Цзун, не трать на них свое время. Это всего лишь иллюзорная формация 10 преобразований. С нами около 50 экспертов, и я очень сомневаюсь, что формация сможет выдержать нас, улыбаясь, сказал хозяин острова текущего облака, Фу Юнь Цзы. Он также был падшим бессмертным, но у него не было никаких связей с большой шестеркой континента Тэнлун. Если говорить о формациях, то главным специалистом в этом хаотического астрального океана был Фу Юнь Цзы. Хотя иллюзорная формация 10 преобразований сама по себе типа защиты, что действительно страшно в ней, так это ее иллюзии. До тех пор, пока мы не войдем в формацию и попытаемся уничтожить ее издалека, ничего страшного не произойдет. Если человек, контролирующий формацию, будет сопротивляться нашим нападкам, то мы в конечном итоге разрушим основу иллюзорной формации 10 преобразований, уверенно произнес Фу Юнь Цзы. Цзун Цзюэ улыбнулся и кивнул, говоря: «Все слушайте, я временно даю Фу Юнь Цзы командование над группой». Цзун Цзюэ имел некоторые догадки, как можно разрушить иллюзорную формацию 10 преобразований. Во-первых, Цзун Цзюэ должен будет полностью отдать себя атакам и уничтожить каждую из баз формации. Второй способ был в том, чтобы он использовал свою самую мощную атаку с его самым мощным оружием и уничтожил формацию. Что касается секретного оружия, Цзун Цзюэ не хотел его показывать, если только он не будет в опасной ситуации. Что касается первого варианта, то он слишком утомителен. Цзун Цзюэ не хотел возиться с этим. Цзун Цзюэ хотел, чтобы его подчиненные попытались осуществить этот вариант, но если он не сработает, то ему придется прибегнуть ко второму варианту. Но в этот момент, сеньор Цзун, послышался голос Цинь Юэ. Видя три потока света, проносящиеся мимо, падшие практики, которые пришли с Цзун Цзюэ, не предприняли никаких действий, чтобы помешать им. Во-первых, один из них назвал Цзун Цзюэ сеньором, а во-вторых, зная силу Цзун Цзюэ, почему они должны бояться какой-либо скрытой атаки? Дарф. Прошлый переводчик использовал слово «сеньор», но мне оно кажется немного странным. Стоит ли его оставить или поменять? Три луча света остановились прямо перед Цзун Цзюэ. Ими были Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй. Сеньор Цзун, похоже, я не опоздал. Позвольте мне представить вам двух моих братьев. Слева от меня, мой второй брат Хао Фэй, а справа мой третий брат Хэй Юй. Цинь Юй, казалось, был полностью расслабленным в этот момент. Ведь в те дни на дьявольском острове Пэн Цзун Цзюэ очень хорошо относился к Цинь Юй. Когда Цзун Цзюэ взглянул на Хао Фэя и Хэй Юя, его глаза невольно загорелись. Огнеглазая водяная обезьяна, Цзун Цзюэ, казалось, очень удивился, увидев Хао Фэя. Старший Цзун, вы можете разглядеть родословную Фэй Фэй? Цинь Юй казался очень удивленным. Согласно тому, что он знал, во всем царстве смертных есть только одна огнеглазая водяная обезьяна. Многие не могли догадаться, что же это за божественный зверь, но он не ожидал, что Цзун Цзюи так легко узнает его. Цзун Цзюи улыбнулся и взглянул на Хэй Юй. «Дарф, странно». В этом предложении он взглянул на Хэй Юй, но в следующем обратился к Хао Фэй. «Хао Фэй, верно». Выражение лица Цзун Цзюи, казалось, стало намного дружелюбнее. «Хао Фэй приветствует сеньора Цзуна». «Хао Фэй, хоть по натуре и был тираном, но также очень умен». Цинь Юй засмеялся и сказал: «Сеньор Цзун, разве вы не собираетесь спросить о делах дядюшки Ланя?» Фэй Фэй является личным учеником дядюшки Ланя. О, Цзун Цзюи был очень удивлен этим, и его взгляд на Хао Фэя стал более дружелюбным. «Я просто случайно узнал о твоем втором брате, но твой третий брат, по правде говоря, у меня нет никаких догадок, но это и не удивительно. Во всем мире существует очень много различных божественных зверей», — проговорил Цзун Цзюи, улыбаясь. Внезапно он взглянул на Фу Юнь Цзы и тут же произнес: «Хватит считать, ворон, сейчас же начинайте». Цинь Юй, Хао Фэй, Хэй Юй также взглянули в сторону Фу Юнь Цзы. Фу Юнь Цзы и около 50 падших практиков, окружавших его, начали действовать. «Все знают, насколько сильна наша объединенная мощь. Естественно, мы не собираемся атаковать всю площадь формаций. Сконцентрируйте свои атаки на одной единственной точке. Защита иллюзорной формации 10 преобразований, безусловно, не устоит перед нами, и когда она откажет, нам будет очень легко уничтожить саму формацию». Фу Юнь Цзы был уверен на все 100. «Я сделаю первый ход, а затем и вы все. Поняли?» Фу Юнь Цзы взглянул на всех. Падшие практики дружно закивали в ответ. Эксперты хаотического астрального океана за пределами иллюзорной формации 10 преобразований были уверены в себе на все 100, в то время как бесчисленные падшие бессмертные внутри иллюзорной формации 10 преобразований чувствовали огромную неловкость, в особенности преподобный Мин Лян, который управлял самой формацией. Он чувствовал себя муравьем на вершине улитки, и ему было трудно не нервничать. Но, как бы то ни было, преподобному Минлину оставалось только одно – держаться дальше. Для иллюзорной формации 10 преобразований разный контроллер означал разный уровень мощи. Когда преподобный Минлян контролировал формацию, ее сила становилась гораздо более ужасающей, чем когда контроллером был Шань Цуй. Ву, словно само пространство было разорвано на части. Среди 50 экспертов, 5 из них были практиками 12 краткое испытание, а многие божественными зверьми. Объединенная мощь этих экспертов была намного выше, чем индивидуальная сила Цзун Цзюи. Кроме того, объединенная мощь 50 экспертов была направлена в одну и ту же точку. Пространство возле точки начало разрываться. Иллюзорная формация 10 преобразований начала яростно трястись. Эти 50 экспертов были слишком сильны, появились пространственные разрывы, а от места, куда падала вся мощь, почти ничего не осталось. Преподобный Мин Лян был полностью серьезным, а его тело излучало ослепительные лучи света. Он, управляющий иллюзорной формацией 10 преобразований, подумал: противники слишком сильны, а главная сила иллюзорной формации 10 преобразований – это ее иллюзии, а не защита. Даже когда я контролирую ее, у меня нет возможности противостоять их атакам. Я не могу остановить их и поэтому должен пропустить некоторые из атак. 50 экспертов рассредоточились вокруг формации. Теперь эксперты хаотического астрального океана больше не атаковали в одну и ту же точку, а вместо этого их атаки теперь рассредоточились по всей формации. Но даже несмотря на то, что они не объединяли свои силы, результат их действий был налицо. Хоть теперь они и не создавали пространственные разрывы, их атаки все равно попадали в одно и то же время, хоть и в разные места. Ничего хорошего. Преподобный Мин Лян ясно почувствовал, что на краткий миг формация была на пределе своих сил, и поэтому преподобный Мин Лян ослабил некоторые места, позволив некоторым из атак проникнуть внутрь иллюзорной формации 10 преобразований. Грязь поднималась внутри иллюзорной формации 10 преобразований. За пределами Небесного Дворца была куча мощных падших бессмертных, но несмотря на многочисленность, они все равно могли легко уклониться от атак. Ха-ха-ха, внезапно. Этот громкий смех разнесся по небу и земле. В этот момент золотая силуэт метнулся к ним, а за ним десятки других. «Цзун Цзюи, ты действительно очень быстро». Услышав этот голос, Преподобный Мин Лян побледнел. В царстве смертных только один человек осмелился бы обратиться к Цзун Цзюи по имени. Другой непревзойденный эксперт царства смертных, лидер клана драконов, Фан Тянь. Но даже при том, что ты быстрее меня, тебе еще предстоит уничтожить иллюзорную формацию 10 преобразований. Раз уж ты ее еще не уничтожил, то дай попробовать мне. Как только Фан Тянь закончил говорить, все его тело мгновенно превратилось в огромного золотого дракона. Золотой дракон был в длину в ужасающие 1 километр, а каждая из его золотых чешуек давала другим ужасное давление. Огромное драконье тело излучало ауру превосходства, а 2 его глаза излучали полное высокомерие, словно смотря сверху вниз на все царства. Божественный дракон крушит хвостом. Дарф. Молотит, бьет, разрушает как вам угодно. Простой взмах хвоста казался способным уничтожить целое поле. Грохот. Вся иллюзорная формация 10 преобразований мгновенно затряслась. В тот момент, когда хвост врезался в формацию, преподобный Мин Лян, контролирующий формацию, закашлялся полным ртом крови. Его лицо стало еще более бледным, чем до этого. Казалось, он потерял много крови от серьезной травмы. Ха-ха, Фан Тянь, неожиданно. Но даже ты не сломал его одним ударом. Теперь моя очередь. Цзун Цзюи громко рассмеялся. В этот момент Цзун Цзюи полностью превратился в сияющий золотой свет и испустил чрезвычайно сумасшедший рев, который разнесся по всей земле. Только благодаря одному такому звуку все вокруг начало яростно дрожать. Этот золотой свет устремился к иллюзорной формации 10 преобразований. Пуф! Резкий и ясный звук эхом разнесся по всей земле и небу. А золотой свет уже появился в пределах иллюзорной формации 10 преобразований. Ужасающая скорость произвела столь же ужасающую атаку. Ха-ха, Фан Тянь, формация уже разрушена мной. Похоже, ты все еще не ровня мне, от души рассмеялся Цзун Цзюи. Сияющий золотой свет вернулся обратно к человеческому облику Цзун Цзюи. Еще один грохот. Божественный золотой дракон еще раз с ненавистью бил своим хвостом по уже поврежденной иллюзорной формации 10 преобразований. Вся формация разлетелась в дребезги, словно была сделана из стекла. Каждая из баз формации постоянно взрывалась, а сама формация была полностью разрушена. Божественный золотой дракон вдруг исчез, и появилась фигура Фан Тяня. Продолжая хвастаться, Фан Тянь улыбнулся и продолжил. Хотя в силе этого преподобного Минлина нет ничего особенного, поскольку он контролировал иллюзорную формацию 10 преобразований, если бы я вначале не нанес ему серьезное повреждение, неужели ты все еще думаешь, что смог бы так легко разрушить эту формацию? Ты просто воспользовался шансом. Цзун Цзюи было все равно. Говори все, что ты хочешь, факт остается фактом. Эта формация была разрушена мной. Преподобный Мин Лян казался трупом. Но все же взглянул на Фан Тяня и Цзун Цзюи, стоящих перед ним. Фан Тянь, Цзун Цзюи, вы двое, несмотря на ваши статусы, вы все равно объединили свои силы, чтобы уничтожить иллюзорную формацию 10 преобразований моего храма Цинсюй. Сердце преподобного Минлина было полно гнева. Даже если бы нападал только один из них, преподобный Мин Лян все равно был бы не способен выдержать его удары. Но, неожиданно, эти двое объединились ради разрушения одной формации. Как это могло не вызвать у преподобного Минлина гнев? Более того, иллюзорная формация 10 преобразований являлась самой важной формацией храма Цинсюй. Потеря формации для храма Цинсюй была беспрецедентным ударом. О, лицо Цзун Цзюи стало резко холодным. С ледяными глазами он взглянул на Минлина и произнес. «Разве мое имя – это то, что ты можешь так небрежно произнести?» Лицо Фан Тяня также стало холодным. Хотя Цзун Цзюи и Фан Тянь могли пошутить друг над другом, или же называть друг друга по имени, но когда кто-то другой посмел небрежно называть их по имени, они резко становились торжественными, а их лица приобретали холодный оттенок. Преподобный Мин Лян, для Фан Тяня и Цзун Цзюи нужно было использовать всего одну руку, чтобы лишить его жизни. Даже полагаясь на формации, всего лишь один из ударов божественного дракона Фан Тяня оставил на преподобном Мин Лине серьезную травму. Если бы не иллюзорная формация 10 преобразований, преподобный Мин Лян не смог бы выдержать даже одной его атаки. Высшие божественные звери не только обладают чрезвычайно уважаемым статусом, но и их сила по сравнению к другими была несравненно опасной. Сеньор Цзун, местоположение части диаграммы раскола небес должно быть известно преподобному Мин Лину. Почему бы не спросить его? Произнес Цинь Юй с улыбкой на лице. В тот же миг Цинь Юй, Хау Фэй, Хэй Юй подлетели прямо к Цзун Цзюе. Фан Тянь, глядя на Цинь Юя и двух его братьев, он сосредоточил свой взгляд на Хаофэе. Огнеглазая водяная обезьяна, Фан Тянь был очень удивлен и сразу же взглянул на Цзун Цзюэ. Цзун Цзюэ улыбнулся и сказал: «Не удивляйся, этот человек, Цинь Юй, зная тебя, ты, вероятно, уже понял, что этот Хаофэй – ученик сеньора Ланя, а эти трое – братья. Звездная башня, несомненно, очень загадочна. Не ожидал, что сеньор Лань примет огнеглазую водяную обезьяну в качестве своего ученика. Невероятно, поистине невероятно», – подумал про себя Фан Тянь. Цзун Цзюэ резко произнес: «Фан Тянь, у вашего клана драконов уже есть одна часть диаграммы раскола небес. Часть диаграммы раскола небес этого падшего бессмертного принадлежит мне». Говоря это, Цзун Цзюэ протянул руку к преподобному Минлину. «Что, клан драконов внес свою долю в уничтожение иллюзорной формации 10 преобразований? Кроме того, для диаграммы раскола небес, не лучше ли будет иметь больше ее частей? Я пришел сюда не для того, чтобы помогать тебе за просто так». Говоря это, Фан Тянь также протянул руку к преподобному Минлину. Лицо преподобного Минлина мгновенно стало пунцово-красным. Вум! Превратившись в красный поток света, преподобный Минлян появился в нескольких сотнях метров от своего места. «Часть диаграммы раскола небес останется у падших бессмертных. Даже если я умру, как бы вы ни старались, ее вы не получите». Голос преподобного Минлина излучал ненависть. Фан Тянь и Цзун Цзюэ тупо уставились на него. Вскоре они оба одновременно громко засмеялись. «Ха-ха, как забавно, что ты все еще можешь что-либо произнести перед своей смертью». Голос Фан Тяня разнесся по всему небу и земле. Фан Тянь и Цзун Цзюэ внезапно со вспышкой исчезли со своих мест. Цзун Цзюэ уже успел схватить преподобного Минлина за шею. Он засмеялся, глядя на Фан Тяня, и произнес: «Фан Тянь, с точки зрения скорости ты не так быстр, как я. Похоже, что эта часть диаграммы раскола небес принадлежит мне». Том 11, глава 18. Местоположение части диаграммы раскола небес. Гигантский златокрылый Пен. Среди божественных зверей тех, кто может сравниться с ним в скорости, которую принято считать самой быстрой в мире, очень и очень мало. Максимум 1-2 божественных зверей летающего типа могут сравниться с ним в этом, но наземные очень далеки от скорости гигантского златокрылого Пена. Фан Тянь почувствовал негодование внутри. Преподобный Минлян уже попал в руки Цзун Цзюэ. Теперь у них нет повода, чтобы решить, кому же достанется Минлян. Он не испытывал никаких угрызений совести по отношению к Цзун Цзюэ, и хоть сюда пришли довольно много экспертов клана драконов, но еще больше экспертов хаотического астрального океана. «Ха-ха, Цзун Цзюэ, с точки зрения скорости ты все еще превосходишь меня», — громко засмеялся Фан Тянь, делая вид, что он не против такого, «но все же я внес свой вклад в уничтожение иллюзорной формации 10 преобразований, и если ты пожнешь все преимущества, то как мы, клан драконов, сможем остаться довольными?» Цзун Цзюэ не хотел затягивать этот разговор, поэтому прямо спросил: «Чего ты хочешь и чего пытаешься добиться? Если тебе нужен преподобный Минлян, то это невыполнимо. Эта часть диаграммы раскола небес определенно моя». Цзун Цзюэ повторил свои слова с тоном, наполненным беспристрастной агрессией, не оставляя никаких возможностей для Фан Тяня. Внезапно Хуи, Лянься, Фу Юнь Цзы и Ши Хуа и его брат, Ши Бянь и Цзан, а также все остальные эксперты хаотического астрального океана подошли к Цзун Цзюэ, глядя в сторону клана драконов. С точки зрения отдельных сил, то клан драконов может быть и силен, но с хаотическим астральным океаном им не сравнится. Отношение экспертов хаотического астрального океана показывало их мысли. Эта часть диаграммы раскола небес вместе с преподобным Минлином была полностью их собственностью. «Старший брат, похоже, намечается сражение», — сказал Хаофэй с волнением в глазах. Цинь Юй с любопытством взглянул на Хэй Юя. «Ся Хэй, с тех пор как ты увидел Цзун Цзюэ, похоже, ты все еще совершенно рассеян. Ты все время наблюдаешь за Цзун Цзюэ. В чем дело?» «Я не уверен». Хэй Юй также не знал причину. «Увидев Цзун Цзюэ, я почувствовал что-то знакомое. Может быть, это потому, что мы оба божественные звери летающего типа». В конце концов Хэй Юй смог лишь догадываться. Цинь Юй кивнул и больше не задавал никаких вопросов. В этот момент Фан Тянь должен был столкнуться с Цзун Цзюэ, но не обращая внимания на других, Фан Тянь, улыбнувшись, сказал: «Цзун Цзюэ, поскольку преподобный Минлян был схвачен тобой, я приму это, но я хочу сделку». Поняв, что Фан Тянь не будет сражаться? Цзун Цзюэ кивнула и спросил. Какую? Фан Тянь ответил с улыбкой на лице. Точное местоположение их части диаграммы раскола небес знает лишь преподобный Мин Лян. Теперь, когда он находится в твоих руках, если ты сможешь вытянуть из него местоположение части диаграммы раскола небес, я не буду против и не стану вам мешать. Но если ты все же не сможешь этого сделать, то отдай преподобного Мин Лина нам. Если я получу от него местоположение их части диаграммы раскола небес, ты определенно не должен мне мешать или быть против этого. Фан Тянь сделал ставку. Он был уверен, что Цзун Цзюэ провалит свой допрос. Цзун Цзюэ, Фан Тянь, вы должны перестать мечтать, что сможете узнать местоположение части диаграммы раскола небес, холодно заявил преподобный Мин Лян. Вдруг его тело начало сильно трястись. Внезапно волна энергии, исходящая от ладони Цзун Цзюэ, начала входить в тело преподобного Мин Лина и вернула его в обычное состояние. Цзун Цзюэ холодно хмыкнул. «Хочешь покончить с собой, находясь в моих руках, ты все еще задумал самоубийство? Продолжай мечтать, пока ты не рассказал о местоположении части диаграммы раскола небес. Как я могу позволить тебе умереть?» Мгновение назад преподобный Мин Лян пытался покончить с собой, но Цзун Цзюэ не дал ему и шанса, запечатав его энергию внутри. «Фан Тянь, я согласен с твоей сделкой. Если мой допрос не увенчается успехом, я обязательно передам его тебе. Если твой допрос увенчается успехом, я, естественно, не буду метить на эту часть диаграммы раскола небес», — согласился Цзун Цзюэ с улыбкой на лице. Фан Тянь удовлетворенно кивнул. «Я не буду пытаться заполучить ее, но я не уверен, что другие будут такого же мнения. Ты все равно должен быть осторожен», — с улыбкой произнес Цзун Цзюэ. «Это, конечно, если я провалюсь, но это всего лишь преподобный Мин Лян, как же я могу провалиться в этом?» Фан Тянь спокойно ответил. «Другие, они не заслуживают моего внимания». Фан Тянь небрежно оглянулся по сторонам. «Независимо от того, будут ли эти другие на уровне Хуи или Фу Юньцзы, в присутствии Фан Тяня у них нет другого выбора, кроме как смиренно отступить». Только что Фан Тянь превратился в золотого дракона с пятью когтями, и его сила все еще была запечатлена в памяти каждого из них. Никто не посмел бы противостоять Фан Тяню. «Мин Лян, я слишком ленив, чтобы использовать особые методы. Просто скажи мне, где находится часть диаграммы раскола небес, и я сохраню тебе жизнь», — спокойно произнес Цзун Цзюэ. Цзун Цзюэ изначально не хотел использовать какие-либо особые методы. «Если хочешь убить меня, то убей. Продолжай свои грезы, если ты думаешь, что сможешь получить часть диаграммы раскола небес», — преподобный Мин Лян холодно улыбнулся. Вся энергия преподобного Мин Лина была запечатана, поэтому самоубийство стало попросту невозможным. Но преподобный Мин Лян был совершенно уверен в одном. Если он передаст часть диаграммы раскола небес, эмиссар царства бессмертных, спускающийся в царство смертных, несомненно будет зол и убьет его. И не только этим ограничится. Это также повлияло бы на старейшин его храма в царстве бессмертных. Он стал бы грешником своего храма. Передать часть диаграммы раскола небес — смерть. Не передать — также смерть. Но если он передаст ее, то это повредит старейшинам его храма. «Ты действительно дурак», — со смехом произнес Цзун Цзюэ. В этот момент Цзун Цзюэ взглянул на преподобного Мин Лина, и из глаз Цзун Цзюэ вырвались лучи галлюцинаций. Техника гипноза. Преподобный Мин Лян, взглянувший в глаза Цзун Цзюэ, почувствовал сонливость. Он также начал чувствовать, что Цзун Цзюэ перед ним становился более знакомым и гораздо более надежным, словно один из самых близких для него людей. «Как тебя зовут?» «Мое настоящее имя Ян Шань, а имя, данное мне моим учителем, Мин Лян». «Сколько лет ты уже практикуешься?»